Глава 20. Даниил. Эти два дня пролетают как одно мгновение. Мы почти не выходим из дома, наслаждаясь каждым моментом вместе. Готовим завтрак в обнимку, смотрим фильмы, смеемся над старыми историями. Иногда просто лежим молча, слушая, как потрескивают поленья в камине. И этого достаточно. В те редкие моменты, когда мы все же выбираемся на улицу, мир вокруг кажется другим. Более ярким, более живым. Мы кормим уток в парке, гуляем по заснеженным улицам, пьем горячий шоколад в маленьком кафе на углу. И каждый раз, когда наши руки соприкасаются, внутри все замирает от счастья. Но все хорошее когда-то заканчивается. В день Настиного отъезда я просыпаюсь раньше обычного и гляжу, как она спит, укутавшись в одеяло. Ее дыхание ровное, а на лице играет легкая улыбка. Я не могу оторвать от нее глаз, запоминаю каждую деталь, родинку на шее, непослушную прядь волос, легкую морщинку между бровями, когда она хмурится во сне. Когда она просыпается, мы долго сидим в кухне, пьем кофе и молчим. Слова не нужны, все написано в наших глазах. По дороге домой мы включаем музыку в машине, но не подпеваем. Наши руки переплелись на коленях, ее пальцы слегка подрагивают. У подъезда мы стоим целую вечность. Наши губы слились в нежном поцелуе, который длится и длится, словно пытаясь остановить время. Ее глаза полны слез, а мои обещаний. «Я буду скучать», — шепчет она, прижимаясь ко мне. «Я тоже», — отвечаю. Хотя эти слова — лишь слабое отражение того, что я чувствую. «Но мы же прощаемся не навсегда». Настя скрывается за дверью подъезда, а я остаюсь сидеть в машине, глядя на окна ее квартиры. В одном из них мелькает ее тень. Она машет мне рукой. Я машу в ответ, но сердце уже начинает ныть от тоски. Следующие несколько дней я провожу в каком-то тумане. Работаю на автомате, готовясь к очередному полугодию, но мыслями там, с ней. Звонит Демьян, старый друг. Художник с вечно растрепанными волосами и безумными идеями. «Здорово! Как дела? Давно не созванивались?» Я отбрасываю очки на стол и потираю глаза пальцами. «Здорово! Да, давненько!» — выдыхаю я. «Дела неплохо!» «Слух, может, встретимся? Посидим, поболтаем, как в старые добрые времена, а?» «Давай!» — соглашаюсь я, потому что мне нужно выговориться. Пускай мы практически перестали общаться, как в студенческие годы, мне необходима эта встреча. Вечером Демьян приглашает меня в свою прокуренную берлогу с холстами в углах и запахом скипидара. Мы сидим на ящиках из-под вина, попивая коньяк из пластиковых стаканчиков, пока он рассказывает о Париже, куда сбежал от этой чертовой зимы совсем недавно и вернулся обратно, потому что их выпечка просто отвратна. Я же рассматриваю картину, чувствуя, как внутри нарастает любопытство. Наконец, я не выдерживаю. «А это кто?» Демьян нехотя поворачивается и тяжело вздыхает. В его глазах мелькает что-то похожее на беспокойство. «Об этом я и хотел поговорить». Я отпиваю коньяк, чувствуя горький привкус напитка. Алкоголь обжигает горло, но не может заглушить нарастающее напряжение. «Это же Ева? Моя сестра?» «Ага». Демьян тянется за сигаретами, закуривает и выдыхает дым. «Прошлой зимой я был в Москве. Встретил такую прекрасную соседку, Софью. Она была такой яркой и прекрасной. Но у нас ничего не получилось. А потом я переехал в Питер». «Как эта соседка связана с портретом Евы у тебя в мастерской?» Спрашиваю я, чувствуя, как учащается пульс. «Помнишь семейный ужин? Ты еще пригласил меня». Демьян делает паузу, затягиваясь. Я киваю и тоже закуриваю. В горле стоит ком, сердце бьется как-то неровно. «Ну...» — тянет друг, словно не решаясь продолжить. «Тогда твоя младшая просто прожигала во мне дыру», — усмехается он. «Пялилась и пялилась». «И...» Я стараюсь говорить спокойно, хотя внутри все сжимается от тревоги. «Ты ушел быстро, а мы еще остались. Общались все вместе. Но Ева прямо кричала взглядом, Что-то есть в тебе, чувак, такое, что нравится мне. Она взяла мой номер телефона, потому что хотела сделать своей подруге подарок. Ее портрет. Я молчу, глядя на картину. Ева. Моя маленькая сестренка, которая всегда была для меня как ребенок. И теперь она смотрит на другого мужчину. На моего лучшего друга. Демьян выпускает дым кольцом, задумчиво глядя на меня. В его глазах пляшут отблески света от ламп, освещающих мастерскую. «Моя муза», — начинает он, но тут же морщится. «Нет, не так. Муза — это слишком романтично. Она... Черт, Дань, она как шторм! Просто снесла все на своем пути. Ворвалась без спроса, перевернула все вверх дном». Я представляю Еву в этой мастерской. Как она смеется. Как краска случайно попадает ей на волосы. Как она с энтузиазмом переделывает его холсты на свой лад. Она всегда была для меня солнечным зайчиком, но Демьян увидел в ней настоящий ураган. «Она не ребенок», — произношу я, хотя внутри что-то болезненно сжалось при мысли о том, что она может пострадать. «Но если ты тронешь ее и бросишь...» «Брошу!» Он смеется, его смех эхом отражается от стен мастерской. Демьян указывает на холст с изображением девушки. Я вижу в каждой линии, в каждом мазке частичку Евы. Она уже поселилась здесь. В каждом моем мазке, в каждой картине. Она стала частью моей жизни. Частью моего творчества. Я молча смотрю на друга, пытаясь осознать происходящее. Ева, моя младшая сестренка, та, кого я всегда оберегал, теперь стала источником вдохновения для Демьяна. И, судя по его словам, это нечто большее, чем просто увлечение. «Знаешь», — продолжает он, затягиваясь, — «она заставляет меня чувствовать все, каждую чертову эмоцию. Ее энергия, она заразительна. Когда она рядом, я не могу остановиться. Хочу писать, хочу жить, хочу дышать». Я молчу, глядя на портрет Евы. В нем есть что-то неуловимо знакомое. Те же черты лица, тот же взгляд, которые я вижу в своей сестре. Но здесь она другая. Более смелая, более настоящая. Я не буду мешать. Наконец произношу я, чувствуя, как отпускает напряжение. Вы оба заслуживаете счастья. Демьян кивает, его взгляд становится мягче. Спасибо, Дань. Я знаю, что она особенная для тебя. Обещаю, я буду беречь ее. Мы молчим, глядя на картину. В мастерской царит особая атмосфера. Смесь запахов краски, табака и чего-то неуловимо нового. Того, что появилось здесь с приходом Евы. Она всегда была сильной, говорю я, глядя на портрет. Даже когда казалась маленькой и беззащитной. Именно это меня и зацепило, улыбается Демьян. Ее сила, ее искренность, способность быть собой. Я киваю, чувствуя, как внутри разливается тепло. Иногда жизнь преподносит нам сюрпризы, которых мы не ожидаем. И иногда эти сюрпризы оказываются именно тем, что нам нужно. Остаток праздничных дней превращается в бесконечную серость без Насти. Каждый раз, когда телефон молчит в ответ, внутри что-то сжимается от тоски. Созвоны по видеосвязи не приносят облегчения. Я хочу чувствовать ее рядом, а не видеть через экран. Ее откровенные фотографии, которые она начала мне отправлять, режут словно ножом по сердцу. Они будоражат воображение, заставляют кровь быстрее бежать по венам. Но это не то, чего я действительно хочу. Я жажду ее присутствия, прикосновений, живого смеха, а не этих виртуальных намеков. Накануне первого учебного дня Нового года я почти не сплю. Я боюсь выдать свои чувства, боюсь, что не смогу сдержать эмоции. Перед глазами постоянно всплывают воспоминания о той новогодней ночи, о ее глазах, о ее губах, о том, как она прижималась ко мне. То, что произошло тогда, стало для меня чем-то особенным. Ее желание, ее инициатива. Я отнесся к этому с особым трепетом и ответственностью. Я не хотел давить на нее, не хотел, чтобы она подумала, будто для меня это просто физическое влечение. Я хотел, чтобы она знала. Для меня важны все грани наших отношений. Но черт возьми, как же сложно было устоять перед ней. Когда она сама проявила инициативу, когда в ее глазах загорелся тот особенный огонек, когда ее дыхание стало тяжелее, я не смог сопротивляться. Не смог и не захотел. В моей памяти до сих пор живы те моменты. Ее руки на моей шее, ее губы на моей коже, ее шепот, от которого внутри все замирало. Я помню, как старался быть нежным, как пытался показать ей, что для меня это больше, чем просто страсть, что это часть чего-то большего, чего-то настоящего. И сейчас, лежа без сна, в предрассветной тишине, я понимаю, что не смогу притворяться, не смогу скрывать свои чувства. Первый учебный день вламывается в жизнь, как незваный гость. Морозный, резкий, с запахом снежной крупы, прилипающей к подошвам. Университетские коридоры гудят, словно потревоженный улей. Студенты, еще не включившиеся в учебу, смеются громче обычного. Я иду к аудитории, сжимая папку с конспектами, и ищу в толпе ее белокурый хвост, ее смех и взгляд. Настя. Всего 2 недели назад ее пальцы впивались в мои плечи, а сейчас между нами снова будут парты, учебники и эта проклятая дистанция. Аудитория встречает теплом и гулким эхом. Студенты рассаживаются с неохотой, будто их тела все еще помнят диваны и одеяло. Ева, устроившаяся у окна, бросает мне язвительную улыбку, будто все уже знает. Настя заходит последней, стараясь не поднимать глаз, и садится с ней рядом. У нее на коленях лежит вишневый шарф, тот самый, который я снимал с нее в загородном доме, когда огонь в камине уже угасал. «Доброе утро», — начинаю я, включая проектор. Голос словно чужой, как будто я забыл, как говорить на языке лекций, а не шепотов. «Сегодня разберем теорию эмоций Джеймса Ланге. Кто готов объяснить, почему мы плачем, когда грустим?» Настина рука вздрагивает, будто она хотела поднять ее, но передумала. Вместо нее отвечает Костя, вечный задира с задней парты. «Потому что мозг тупит, и ему надо слезами батарейки промыть!» Группа смеется. Настя прикрывает рот ладонью, скрывая улыбку. «А я ревную даже к этому глупому смеху!» «Близко!» — позволяю я себе улыбнуться. «Физиологическая реакция первична. Сначала дрожь, потом страх. Сначала учащенный пульс, потом влюбленность». Она поднимает глаза, и наши взгляды сталкиваются. Как тогда, под Новый год, когда она сказала, что мое сердце бьется громче курантов. Я сглатываю, ладони становятся влажными. «То есть, если я замерзну, то влюблюсь?» — поднимает бровь Ева, нарушая тишину вопросом. «Только если рядом будет тот, кто отдаст вам свой свитер», — парирую я. И Настя краснеет, будто слова адресованы ей. Лекция превращается в танго. Я говорю об эмоциях, а сам ловлю каждое ее движение. Как она поправляет ручкой непослушную прядь, как кусает губу, читая слайды, как ее нога случайно касается ножки стула, и она вздрагивает, так будто это мое прикосновение. «Вопросы есть?» — спрашиваю я, завершая тему. Настя медленно, будто опасаясь, что будет слишком очевидно, поднимает руку. «А если человек пытается скрыть эмоции, теория все равно работает? То есть тело выдаст его?» Ее глаза говорят больше слов. «Ты видишь, как я дрожу. Чувствуешь, как бьется мое сердце?» «Всегда», — отвечаю я, держась за край стола, чтобы не сделать шаг к ней. «Дрожь в голосе, в кончиках пальцев, бегающий взгляд. Теория Джеймса Ланге – это детектор лжи, встроенный в нашу физиологию». Кто-то смеется, кто-то отодвигает стул, но кажется, что в аудитории нас только двое. Она сидит, сжимая ручку так, что костяшки побелели. Я стою, сжимая мелок, который треснул от напряжения. Я перехожу на безопасную рутинную тему. «К зачету нужно будет подготовить эссе о практическом применении этой теории». Студенты стонут и скрипят, записывая. Настя опускает голову, и луч зимнего солнца скользит по ее шее, высвечивая ту самую точку, в которую я целовал ее в канун Нового года. Звонок звенит, как избавление. Студенты устремляются к выходу, смеясь и толкаясь. Ева бросает мне многозначительный взгляд, уводя за собой Костю. Настя задерживается, делая вид, что копается в сумке. «Вы хорошо провели праздники?» – спрашиваю я, собирая бумаги. Глупо. Непрофессионально. Но ее взгляд стоит любого риска. Она подходит ко мне. Грушевый аромат ее волос ударяет в голову. «Да, благодаря вам». «Настя, я...» Начинаю. Но дверь распахивается, впуская ветерок и голос коллеги. «Даниил Константинович, есть у вас минута?» Настя отпрыгивает, как школьница, пойманная за руку с парнем. «До свидания», кивает она, исчезая за дверью. Я провожу рукой по лицу, чувствуя, как безумие накатывает волной. Настя уходит, унося с собой тишину и оставляя после себя эхо. Смех, шепот, аромат. «Черт, как же сложно держать дистанцию!»